Глава 8. Симферополь. Ресторан «Рыбацкая деревня». Некоторое время назад. Три человека уютно разместились на ухоженной веранде, стоящей рядом с небольшим прудом, которых здесь хватало. Там разводилась различная рыба, которую гости ресторана могли сами поймать и пожарить. Либо попросить это сделать профессионалов, чем и воспользовались эти гости. На большом деревянном столе, укрытом скатертью, стояло около десятка блюд, пахнущих просто восхитительно. Но некоторые из них уже активно поглощались. «Какой же позор! Благородная не простит этого своей дочери. Так и опустится!» — ворчал черноволосый мужчина, чье лицо наполовину закрыто бородой. Мужчина был весьма крупным, руки раздуты от мышц, шея мощная, а через футболку виднелись впечатляющие грудные мышцы. Да и аппетит у мужчины был что надо. Блюда одно за другим исчезали в его, казалось, бездонном желудке. «Она еще молодая и глупая», — вздохнула зеленоволосая девушка, сидевшая напротив. На ней была белая кофта, едва скрывающая пышный бюст третьего размера и красивую фигурку, а в руках телефон с прямой трансляцией жабьих игр. «Нужно ее оттуда вытащить», — ругнулся черноволосый. «Сунуться в жабьи игры? Да нам это не под силу. Аметистов слишком опасен», — покачал головой беловолосый мужчина с жутким шрамом на левом глазу. Тот был закрыт и не видел, однако была надежда, что он все же восстановится. «Пока просто наблюдаем и собираем информацию. Из этих игр мы много узнаем». «Они начали спариваться. Совсем ни стыда, ни совести!» Черноволосый мужчина аж хрюкнул. «Хорошо, хоть и нашей молодой дочурке хватило ума не заниматься такими непристойностями. Я надеюсь, этот мерзкий человек не использует дочь благородной для утех. Нет ведь?» «Успокойся и будь тише!» — рыкнул беловолосый. «Ты сам все видел. Она без ума от него!» Черноволосый натурально зарычал и заскрипел зубами от осознания, что жалкий человек овладел ею и, вероятно, не один раз. «Ох!» — воскликнула зеленоволосая. «Что там?» — рыкнул черноволосый. «Мелкая блондинка сняла тряпку с гриба, и теперь он как фонарик работает, палатку прямо просвечивает. Ого! А это оружие имеет отличную грудь, стоячая». «Ну да, неплохо. Но там всего лишь две сиськи. Жалкие людишки», — ухмылялся черноволосый. «Удивлю тебя, но у твоей матери в человеческом облике их тоже две», — хмыкнула зеленоволосая, заставляя черноволосого недовольно морщить лицо. Возразить он ничего не мог. Сам в детстве молоко пил. То от матери человека, то от матери зверя. Высших из общины с детства стараются приучать и к тому облику. «Мы на вражеской территории. Фильтруйте, что говорите», — рыкнул беловолосый, а сам с интересом наблюдал за происходящим на экране. Но вдруг картинка сменилась на надпись с требованием пополнения счета. Пришлось мужчине спешно его пополнять, чтобы продолжить трансляции. Он же должен следить, внимательно следить. Но вдруг ему на колено упала ладонь девушки справа. «Все это жутко возбуждает. Пошли», — улыбнулась зеленоволосая и взяла того за руку. Здесь как раз был отель при ресторане, но чаще всего комнаты там снимали на ночь или на пару часов. Жабьи игры. Утро. Пробуждение выдалось спорным. С одной стороны, утренняя колбаска, как это называет Блэр, очень даже хороша. Но с другой, она пока разместилась в этой одноместной палатке, мне все ноги отдавила. «Утро!» — улыбнулась Блэр и вытянула язык, показывая добычу, после чего быстро закрыла ротик и проглотила. «И не надоело тебе это дело?» «Не, там столько чистейшей маны, что это заряжает получше любого кофе». Довольно облизнувшись, девушка попробовала протиснуться наружу, но аккуратно, чтобы наши голые тельца не было видно. «Тоже, что ли, начать?» — зевнув, произнесла Лиза и разлепила глаза. «Палатка эта одноместная, и мы едва здесь уместились». «Поздно», — улыбнулся в ответ и начал одеваться. «Эх, так хорошо, что вставать не хочется», — простонала девушка. На эту грациозную фигурку я мог смотреть вечно. Лиза и раньше была хороша собой, а после «Золотой икры» все немногочисленные изъяны тела испарились. Все было идеально. Кожа нежна, словно бархат, ни грамма лишнего жира, а чудесная грудь третьего размера плевать хотела на гравитацию, так и маня мои руки. «Ты так смотришь на меня, что я сейчас возбужусь. Половину ночи меня терзал засранец, выспаться не дал, а так еще и утро. Баллы!» Лиза вспомнила, где мы и что нам нужно зарабатывать баллы. Поэтому она мгновенно оделась и оказалась снаружи. Я же к этому времени только трусы да носки успел надеть. Магия, блин. Когда приоделся, коснулся браслета на руке, и из него вышла пластина. С нее я взял линзу и надел, а потом вторую. На ночь нужно снимать их. Да и они вроде как транслируют то, что мы видим. Пусть нажатием на браслет можно отключить передачу изображения, а еще там стоят операторы, которые в случае чего зацензурят. Плюс вроде какие-то компьютерные системы есть, но мало ли. Вскоре я выбрался из палатки и потянулся, хрустя спиной. Сразу же заметил множество недовольных взглядов. Правда, среди них было и несколько откровенно голодных. Странно. Мы вроде вели себя тихо. Лиза старательно сдерживала стоны, лишь иногда слегка попискивала. Ладно, гляжу на женщин, а те уже завтракают. Но и мне завтрак заказали. Умнички. «А это что?» — удивился я красной шапочке. «Так Новый год. Это нам подарок от организаторов», — зевая ответила Ольга. Она выглядела так, будто вообще не спала всю ночь. А еще вся красная. Надеюсь, не заболела. «Понял. А еще здесь стало холоднее?» «Угу. Есть немного. Похоже, наш план оголить тельца был провален», — ухмыльнулась Лиза. «Тут что парни, что девушки едва ли не голышом решили ходить. Организаторам, видимо, это не понравилось, и они понизили температуру». Согласившись с доводами, принялся за еду. Девчата все были в штанах да курточках. «А чего на нас все смотрят?» — поинтересовалась Лиза. «Или я была громкой?» «Да нет, почти не пищала», — улыбнулась Анна и добавила, но тихо. «Зато какой страстной была». «А?» — недоумевала та, и вдруг ее взгляд расфокусировался. Видимо, читает сообщение от зрителей. «Так, Оля!» «Что?» — заулыбалась та. «Проверьте рейтинг». И мы побежали его проверять. Список игроков. Номер, имя, баллы. Первый — Ольга, 3600. Второй — Сергей, 1311. Третий — Рыжая, 1000. Четвертый — Альфа, 831. Пятый — Максим, 719. Шестой — Блэр, 520. Седьмой — Рыжий, 441. Восьмой — Анна, 399. «В смысле? Почему ей так много?» — возмутилась Лиза, указывая на полторашку. «Сейчас мы все вместе стояли перед жабой с экраном». «Ну так она всю ночь работала камерой», — хмыкнула Анна. «Я даже поразилась ее решимости. Половину ночи не спать. Даже зауважала, но лишь за упрямство. Так-то она дура и извращенка». «Да-да, мисс Шаловливые Пальчики», — мыкнула блондинка с мерзопакостным лицом, глядя на высокую блондинку. «Дура», — раскраснелась Анна. «Больше. Нужно больше смущенной Анны. Она просто прелесть», — тут же появился комментарий зрителей. Мне, конечно, много кто писал, но я обращал внимание лишь на золотые комментарии. Они гарантированно давали жаба-бал и выделялись. И соглашусь, смущенная Анна — это прелесть. Мне тут же перепало немало баллов, так как я не отводил взгляда от девушки, и зрители смотрели моими глазами. Лиза даже не побила Олю, увидев баллы. Она быстро обо всем забыла. Наверное, уже переводила их в рубли и слюнями обливалась. Вскоре мы принялись выполнять различные испытания. Пещеры за ночь значительно изменились, так что в первую очередь мы занялись поиском жаб. Точнее, не так. Анна с Лизой занялись испытаниями, а мы — всем остальным. И вскоре нашли длинное пещерное помещение с кислотой. На стене висел плакат, говорящий о том, что эта кислота растворяет любую одежду. Но в магазине продается специальный латексный костюм и купальники. «Да я лучше голой останусь, чем надену латекс», — проворчала полторашка. «Соглашайся, мужик, соглашайся, отличное же предложение. Пусть голой пойдет. А я бы посмотрел на нее в латексе. Фу, такими быть. Лоликонщики поганые. Вас бы сжечь всех до единого». «Нет, пожалуй, обнажаться здесь я тоже не стану. Извращенцы!» — выругалась Ольга и раскраснелась, после чего обернулась и ойкнула. А я закинул ее на плечо и посмотрел на Блэр. «Я сама», — улыбнулась та, и, обратившись к Бека, просто проплыла через кислоту. «Шерстко. Так приятно пощипывает. Хорошо». «Наверное, так всех блох потравит», — пошутила, судя по всему, комментаторша. Ну а я, вручив Ольге всю свою одежду, вошел в кислоту и по пояс в ней прошел на ту сторону. Баллы обильно посыпались с комментариями «отличная жопа» и жалобой на цензуру. Хм, неужели у кого-то нет цензуры? Там что, вип-вип-вип-аккаунты? Да уж, страшно представить, сколько аметистов зарабатывает денег на всех нас. Вскоре я высох и оделся. Мы продолжили путь, и почти сразу Блэр учуяла золотую жабу с 500 ЖБ. А дальше мы попали в помещение с жабой-каратисткой. Ее нужно было одолеть, и использовать можно было все свои силы. Так что мы по очереди отдубасили ее. Ольга, правда, едва не лишилась кролика, но вместе с овечкой они все же одолели жабу. Каждый получил по 300 баллов. Монетами, конечно же. Мы пошли дальше, и тут было еще две жабы. Первая загадывала загадки, которые даже Ольгу ввели в ступор. В итоге мы все проиграли. Вторая же предлагала накормить ее. Женщины даже не стали пробовать и пошли золотых жаб искать. Но я накормил жабу и получил 300 баллов и сотню в качестве бонуса. На этом, собственно, все. Мы вернулись обратно, пообедали и занялись обычными испытаниями. Лиза с Анной уже прошли их и рассказали нам, что нас ждет. Даже Ольга прошла одно из испытаний, но пришлось ей знатно поплавать. Правда, толку-то? Вот если бы Лиза или Анна поплавали, получили бы тьму же бы. Вечером нас ждал сюрприз. Какой-то добрый человек, сразу уточню, что это был зритель, оплатил костер и дал дров на неделю. В лагере сразу стало тепло, и женщины слегка оголились. А еще я заметил, что люди теперь в основном ходят группами. От 2 до 5 человек, и даже сейчас в лагере это отчетливо видно по спальникам. Люди собрались в группировке. Но самый цирк начался ночью. Кто-то повторил трюк с палаткой и игрой теней, кто-то едва ли не откровенную порнуху устроил, а некоторые делали это в спальниках, и все в таком духе. А все началось с того, что после ужина из игры выбыло сразу 2 человека. Это немало перепугало оставшихся, и они решили, мол, а чем мы хуже? Ну, а мы весь вечер играли в карты на желание. Правда, исполняли желания зрителей, но лишь те, которые были приличными. А то извращенцев была тьма тьмущая. В итоге я почесал Блэр за лисьим ушком, но так, чтобы то это понравилось. Анну заставили поцеловать меня и завалили баллами. Ее смущенная мордашка покорила мир. Ольгу терроризировали, чтобы она стала зайкой. Ну и Лизе с Блэр тоже досталось. В общем, хорошо сидели. Много смеялись, общались друг с другом и зрителями, не обращая внимания на происходящее вокруг. Но порнуха весьма быстро закончилась. Больше прелюдий было, а само действо — от минуты до 10. Крепкие парни в основном остались в пролете, а женоподобные красавцы что-то там подергались и все. И нет. Я не наблюдал, просто комментаторы устроили обсуждение, отвлекая меня от карт. В итоге я проиграл, и мне пришлось отжиматься в одних лишь трусах. Странные фантазии у людей, но мне не сложно. После чего мы легли спать, а утром позабавились. Похоже, зрители не впечатлились ночной порнухой, и особого изменения в рейтинге за ночь не случилось. Зато, судя по злым лицам людей, над ними знатно посмеялись зрители. Как итог, плохое настроение быстро вылилось в конфликты и ругань. А несколько девушек едва волосы друг другу не повырывали. Обстановка накаляется. Возможно, этого и добиваются организаторы. Больше конфликтов и ссор. И как будто специально этим днем было организовано общее испытание с суперпризом. И приз действительно был супер. Личная пещерка. Ну или кое-что другое. Там на выбор. А еще объявили, что этим вечером сразу троих игроков исключат. Обстановка еще больше накалилась. И вот нас собрали в месте проведения испытания. «В этой воде водятся устрицы с жемчугом», — рассказывал статный усатый мужчина в наряде дворецкого, а находились мы перед пещерным озером. Хотя скорее это была затопленная пещера. Потолок пещеры постепенно уходил вниз, в воду. Берег был 80 метров в ширину и, на удивление, песчаный. В воде виднелись редкие водоросли и рыба. А еще здесь было 10 человек рабочих в комбинезонах и масках на лицах. Рядом с ними ящики, а также 3 жабы с экранами на спинах. С другой стороны стоял большой чан с водой. Там даже слон сможет искупаться. «Ваша задача — собрать как можно больше устриц и достать жемчуг. Однако важно это сделать так, чтобы устрица не погибла, иначе вы получите штраф, а если ваши баллы уйдут в минус, вы автоматически покинете игру». «А отказаться от этого испытания можно?» — спросил кто-то. «Конечно. Но сразу говорю, работать командой можно», — улыбнулся усатый, и народ взбодрился. «Похоже, сейчас начнется что-то жесткое». «Как и передавать жемчуг. Однако вы также можете обменять жемчуг на баллы». «Ха. Если работать сообща, то придется делиться. А если объединиться всем и скинуться одному, то по факту ты лишишься баллов, а кто-то получит все. Ну и победит в этом испытании, взяв главный приз. Еще один хитрый момент. Жемчуг можно обменять на баллы, а также на оборудование. Виллы для поиска устриц, устройств для вскрытия устриц и многое другое. Но цены... Жемчужина — это 5 баллов. Виллы стоят 3 жемчужины или 30 баллов. Итого, если покупать за баллы, выходит вдвое дороже. Использовать свои силы и питомцев можно, поэтому сразу стало тесновато. Но разве все может быть так легко? «Лесси!» — прокричала девушка-приручитель в сексуальном купальнике. Кстати, приручителей здесь была почти треть. А еще 1/3 магии и 1/3 войны. Войны-маги, в смысле. Совпадение? Не думаю. Полутораметровая выдра с шерстью цвета хаки нырнула в воду, и на нее тут же напали водоросли. Они жалили и парализовывали выдру, а также пытались обвить ее. И одновременно с этим из воды появились странные змеи. Они тоже накинулись на выдру, и вскоре та была отозвана. «Забыл сообщить, местная флора и фауна очень любят ману, поэтому ее применение чревато», — улыбнулся старик. Его тут же захотели побить. «Бррр!» — услышали мы звук и увидели пандуоли. «Устрицы. Но есть нельзя, к сожалению. Просто нужно достать. Сможешь?» — спросила мелкая. «Бррр!» — задумался медведь и кивнул. После чего обнял хозяйки, усадил себе на колени, а та мгновенно зевнула и собралась было уснуть. «Также хочу отметить», — продолжил усатый, — «устрицы эти необычные. Открываются они 3 способами. Первый — это грубая сила. Но учтите, повреждение или гибель устрицы обойдется вам в 100 баллов. Второй — это мана. Если насытить устрицу маной, она откроется. Но если с маной проблема, вы можете купить устройство на манокристалле. И третий — это девственная кровь». Мы все уставились на усатого, а тот развел руки в стороны, мол, это не я, это они. «О, и правда открылась». Услышав голос Оли, все обернулись, а у той в руках устрица. На вид обычная. Она была открыта, а в руках у девушки голубая жемчужина. Магический жемчуг? Маленький, правда. И немного мутноватый, но стоит ого-го. А нам дают лишь 5 баллов или 50 000 рублей. Хотя, думаю, это плата за сбор. «А что с устрицей делать?» — спросила девушка в нежном голубом купальнике, и к ней подбежал рабочий. Он забрал у нее устрицу и жемчуг. Вскоре устрица оказалась в большом чане с водой, который располагался в правой половине пляжа. Жемчужину отнес к своим. После чего на экране, который висел на стене, появился список «Ольга-1». И все. И пока это делали, из воды вылетела еще одна устрица. Похоже, панда взяла под контроль эти водоросли, а еще... Не слишком ли сильной стала панда? У этого медведя, наверное, рейтинг опасности уже до 20 вырос, если не больше. «Я пошла!» — выкрикнула одна девушка, и, стянув кофту, осталась в одних лишь трусиках, обнажая грудь 4-го размера. Она плюхнулась в воду и начала руками в песке искать устриц. Ну и началось. На Анне был закрытый серый купальник. Она призвала своего голубого сама, и под прикрытием панды рыба начала искать устрицы. Девушка также искала, а рыба или корни под контролем панды выносили устриц Коле. Также я подсказал пепельной блондинке использовать немного мороза. Вода здесь теплая, и уверен, местные обитатели боятся холода. Оказался прав. Мерзкие змеюги, которые прятались в песке, не лезли к Анне. Даже наоборот, старались сбежать. Блэр пошла со мной. Она хорошо плавает. На ней был купальник-топ, который покрепче прижимал грудь, чтобы она не мешалась во время плавания. От лисьих ушей и хвоста она отказалась. Благодаря тому, что мы могли общаться мысленно, команда из нас вышла что надо. А потом и Лиза приплыла. Она была в черных шортах-купальнике и такого же цвета топе. Работали мы по схеме. Я, бурмашина, своими мощными руками взрыхлял дно, а девчата хватали устрицы и собирали в специальную сетку для сбора устриц. Купили за 10 баллов. Но что-то она как-то быстро наполнилась. Тогда Лиза отдавала устриц Оле, чтобы та их открывала. Но как бы она без крови не осталась. Я вообще удивился, что она была готовой иглой палец колоть и кровь себе пускать. Но я попросил передать, чтобы не торопилась. Сам потом открою устрицы. Тем временем народ кто как. Многие использовали особые вилы, кто-то пытался пользоваться магией, а некоторые мужчины, как я, работали руками. Также много кто работал в составе команды. И если поначалу все шло бодро и весело, то постепенно люди стали уставать. Мана заканчивалась, да и физические силы подходили к концу. Люди стали покупать устройство для открытия устриц. Оно дешевое, всего 2 жемчужины. И 5 жемчужин стоит мана-кристалл. К слову, жемчуг можно добывать лишь на берегу. Жемчужина без устрицы конфискуется. Всех устриц бережно складывают в специальную емкость. Видимо, потом накормят чем-то и выпустят, чтобы новый жемчуг делали. Не прошло много времени, как начались первые ссоры и откровенные диверсии. Менее удачливые отряды мешали более удачливым. И даже нам досталось. Двое пытались заплыть к Анне и утащить устриц, которых она добыла, и передавала саму, да водорослям, чтобы те выносили на берег. Но таких хитрецов сразу же атаковали водоросли и больно жалили. Те отступили и принялись наезжать на Ольгу. «Мы просто мимо проплывали, а ты...» «Вот что ты будешь с этим делать? Как мы теперь будем добывать жемчуг?» — ругался худощавый блондин. Он вроде из минутных ночных порнушников. Парень показал левую руку, которая от кисти и до плеча была красная и покрывалась волдырями. «Ты меня слышишь?» — выругался тот. Однако блондинка уже спала, а перед ней скопилась целая гора устриц. Парни переглянулись и вспыхнули магией. Похоже, панды они не боялись. «А меня?» «И что же вы задумали?» — заулыбался я, а те обернулись. «Она! Она!» — начали те что-то лепетать, а я выпустил ауру, причем на полную, и оба парня попятились. Сознание не потеряли, значит, не слабаки. «Что она? Что вы хотели сделать со спящей девушкой? Вы извращенцы или насильники?» «Да как ты смеешь!» — выкрикнул блондин, а второй, чуть крепче, черноволосый парень добавил. «Мы благородные люди! Не смей оскорблять нас, обвиняя в столь неблагородных деяниях!» «Ну тогда и звездуйте отсюда, благородные!» — кивнул я в сторону. «И к девушке моей не подходите!» «Вот! Вот что она сделала!» — заявил блондин, показывая мне свою руку. А я посмотрел на него, как на идиота. «Она спит. Как она могла это сделать?» «Ее питомец!» «Докажи!» — хмыкнул я, после чего грозно оскалился. Вы два придурка полезли в хищные водоросли, а виновата Ольга с ее питомцем. Докажи, что это именно питомец приказал водорослям напасть на вас. Это очевидно. Кому? Мой вопрос поставил парней в тупик. У них даже лица заморозились. Проваливайте, помахала я ладонью. Еще раз приблизитесь и будете угрожающе себя вести, переломаю вам руки. Ты больно в себе уверен, рыкнул черноволосый и пошел прочь, а с ним и блондин. Я же подошел к панде. Ты как? Сил много осталось? Бо. Ясно, значит, мало. Хорошо. Не хотелось этого делать, но... Взмахнув рукой, призвал дриаду и мысленно приказал молчать, да притворяться обычной дриадой. Она появилась сразу в белом платье, сшитом альмой, и заозиралась. «Помоги панде, нужно добывать устриц. А еще...» Кратко объяснил ей, что нужно. А тем временем на пляже удивились прям вообще все. Но больше всех возбудились зрители. Тут же посыпались восхищенные комментарии. «Ну еще бы!» «Платье немного вечернее, ножки сильнокожей красотки были оголены, как и спина, а ведь есть еще и грудь». За те дни, пока дриада отдыхала, она налилась до пятого размера. Платье едва держалось. Выслушав меня, Николь показала мне большой палец и, подойдя к берегу, присела на песок, а ножки погрузила в воду. Закрыв глаза, она принялась перехватывать контроль над водорослями, а из меня потянули силу. Кивнув, я принялся раскрывать устриц, едва не сломал первую. Но постепенно я нашел оптимальный способ их открывать. «Слышь, пес!» — обратился я к устрице, выпуская ауру. «Гони жемчужину или сожру!» Устрица тут же раскрылась, а я обернулся к остальным устрицам. Их тут целый холмик. «А ну, псы, раскрылись, я сказал!» Я вспыхнул аурой, и раздались громкие возгласы людей. Похоже, все устрицы на пляже раскрылись. А глаза усатого заблестели. Похоже, он был приятно удивлен тем, что можно так легко открывать устриц. Уверен, будут использовать этот метод и в дальнейшем. Я записал весь жемчуг на Олю, которая уже была на третьем месте. Ну, правильно, она спит, а конкуренты объединились. Сейчас было две команды, Альфа и тот Максим. Большая часть всех остальных работали на них, сдавая им жемчуг. Но были и люди, которые собирали их для обмена на баллы. Мы вновь вырвались на первое место, будто только пришлось поспешить к Блэр. У них с Лизой украли сетку. Просто чей-то питомец вырвал из рук. Девчата кинулись в погоню, но эта хрень плавает быстрее. «Стоять! Это наш участок пляжа!» На моем пути появились парни, которых я просто отодвинул в сторону и примчался к берегу, где уже стояли три девушки, и к ним по воде приближалась метровая ящерица. Ядовитый монстр водяного типа. Девушки, конечно же, увидели меня и даже к бою приготовились. Два мага и приручительница. «Что ты хочешь сделать? Помогите, насильник!» — закричала приручительница, но тут в моих руках появилась Мия в костюме зайки, и ящерица, выглянувшая из воды и плывущая к берегу, резко развернулась и поплыла к Блэр с Лизой. «Язва, стой!» — прокричала приручительница. А та уже вернула девчатам сетку, полную устриц. Их там штук 50 было. После чего Блэр обхватила ящерицу своими руками и ударила электричеством. Лиза уже удалилась от них, а приручительница вскрикнула, получив отдачу. Ящерица померла. «Это нарушение правил! Это нападение!» — закричали две магички. Но усатый никак на это не отреагировал. «Шш!» На меня уставилась мордочка белой змеи с большими и очень умными голубыми глазами. «Можно!» — кивнул я. И в этот миг приручительница резко вскочила и дернула за купальники девушек спереди, обнажая грудь второго и третьего размера. Комментаторы тут же завалили меня восторженными сообщениями и баллами. Тут же начались крики и ругань, но мы уже отступили. После чего я передал Мию зеленокожей. И змейка укрылась в большой груди дриады. Лишь мордочка с заячьими ушками выглядывала. Я, конечно, хотел отозвать маленькую Роборус, но комментаторы пообещали всевозможные кары, если я сделаю это. Пришлось смириться и регулярно получать уйму баллов. А что началось дальше, ничем кроме войной не назвать. Нас то маги атаковали, то воду мутили, причем в прямом смысле, то еще что... Пришлось Николь нам помогать. Она взяла под контроль куда большую территорию, и водоросли стали атаковать противника, даже на его территории, ну и швырять нам устриц. Еще и блондинку пришлось разбудить. К тому же постепенно мы выбили всех устриц с побережья и углублялись все дальше. А там и опаснее, и тяжелее. Пришлось людям покупать акваланги, и я промолчу, сколько они стоят. Тогда я сделал иначе. Раздел Николь, закрутил ее грудь водорослями, и мы поплыли вглубь. Меня от купальников для пятого, хотя там почти шестой размер, не было. Получилось забавно. Николь вытянула свои волосы лианы, одни нам в рот, другие на поверхность. Так она нам передавала воздух. Одновременно с этим дриада управляла водорослями на дне, дабы те помогали нам искать устриц. Как итог, противник решил объединиться, лишь бы мы не победили. Даже всех нейтралов переманили к себе. Итого из участников испытания остались лишь тот Максим и Ольга. Каким образом ему удалось уломать Альфу, я не знаю, но факт есть факт. Нам пришлось работать в еще более быстром темпе, пока не раздался сигнал о прекращении испытания. Всем требовалось вернуться и начать подсчет улова. Чем мы и занялись, притащив в гору устриц. Противник тоже кучу устриц насобирал, и побольше нашей. Но это логично, все же нас пятеро. Ладно, четверо. Ольга была открывашкой. А их 20. Двое вроде все же отказались от скинуться. Теперь же осталось все подсчитать. Но мы пока идем вровень, и это напрягает. Не хочется проигрывать. А еще эти едва ли не угрожают нейтралам. А нет, угрожают. И боюсь, если они отдадут им свой жемчуг... «Что это?» — раздался возглас. И, обернувшись, мы увидели пузырьки на воде. Что-то приближается. Большое.